Глава 54. Райдер. Ты слишком сильно меня любишь. Шейн решил устроить самому себе прощальную вечеринку. Что, если задуматься, довольно жалко, но у меня нет времени на размышления. Я трахаю свою жену в ванной первого этажа прямо во время пресловутой вечеринки. Перегнувшись через тумбу и задрав юбку до самой талии, она держится за край раковины, а я вбиваюсь в нее сзади и одновременно наблюдаю за ней в зеркало. Трахаемся мы быстро и жестко, и на лице Джиджи написано чистое блаженство. «Господи, у меня аж голова кружится», — стонет она. «Не останавливайся». «Настолько хорошо, да?» «Очень хорошо». Она раскрывается мне навстречу, мои толчки все сильнее, а сам я шепчу ей на ухо. «У меня встает от одного взгляда на тебя». Наградой мне служит очередной стон, и она принимается толкаться мне навстречу, вбирая член все глубже. «Ты должен кончить», — запыхавшись, шепчет она. «Сначала ты. Кто-нибудь вот-вот начнет барабанить в дверь». Тем не менее, Джиджи так и насаживается на мой член. Лицо ее раскраснелось. «Ладно», — ворчу я и вижу в зеркале, как она улыбается. А потом резко сжимает киску, прекрасно зная, что меня это просто собьет с ног. И даже реши я продержаться подольше, просто физически не смогу. Я вжимаюсь глубже и со стоном достигаю пика. Потом хватаю салфетки, и мы приводим друг друга в порядок. Джиджи оправляет желтое летнее платье, а я споласкиваю раковину, потому что я все-таки не полный кретин. Она пытается расправить складки ткани на бедрах, потом поворачивается к зеркалу, укладывает волосы, заправляя их за уши. Удовлетворившись своим внешним видом, она смотрит на меня. «По тебе не скажешь, что ты только что трахался». Джиджи одобрительно кивает. «А по мне?» «А по тебе скажешь». Она вздыхает. Я обнимаю ее сзади и целую в шею. «Я люблю тебя, ведь знаешь?» «Конечно знаю. Ты мне каждую секунду об этом говоришь». В наказание щиплю ее за попку. «Не жалуйся, что я часто говорю о любви, а то мои признания сведутся к нулю». «Ты не посмеешь», — усмехается жена. «Ты слишком сильно меня любишь». И она не ошибается. «Но ничего», — утешает Джиджи. Даже встав на цыпочки, она едва умудряется до меня дотянуться. «Я тоже слишком сильно тебя люблю». Именно в этот момент нас настигает стук в дверь, причем такой силы, что дверь дребезжит. «Угомонитесь уже, придурки! Людям вообще-то пописать надо!» Судя по всему, кто-то из девчонок на вечеринке не слишком доволен, что мы нашли возможность перепихнуться. Мы с самым равнодушным выражением лица выходим из ванной, но снаружи все так и знают, что произошло. Шейн, завидев нас, подходит ближе. «Вы понимаете, что наверху есть две ванных и три спальни, причем одна из них — ваша?» Я пожимаю плечами. «Но ведь тогда не будет так весело». Беккет, услышав мои слова, согласно кивает. «Райдер все правильно говорит». Погода снова наладилась, так что вечеринка проходит во дворе. Мои подвыпившие товарищи по команде устроили барбекю. И я молю Бога, чтобы они не сожгли наш дом дотла. По крайней мере, пусть подождут, пока договор аренды не истечет. С другой стороны, Беккет здесь и так остается, так что, пожалуй, лучше вообще обойтись без пожаров. К нему переезжает Уилл Ларсен, которого, по его словам, утомило общежитие, так что они будут жить вдвоем, если не сумеют найти третьего. Шейн перебирается в квартиру. Недавний подарок от богатеньких родителей. Оказалось, жить он будет в том же комплексе, что и подруга Джиджи, Диана. Но и сейчас всем восторженно рассказывает, как его отец там все преобразил к скорому приезду. «Здорово, наверное», — тянет Джиджи. «Ой, заткнись», — ухмыляется Шейн. «Твой папа богат и готов купить тебе грёбаный особняк, если ты попросишь». Тут он прав. На самом деле отец Джиджи грозился, что именно так и поступит. Мы отказались, потому что вполне можем подождать, пока я официально не подпишу контракт с Далласом на следующий год, а потом купим дом сами. «Немного не в тему», — вдруг спохватывается Шейн. «Жизель, тебе понравится. Вчера вечером по TSBN показывали самые яркие моменты чемпионата мира по хоккею среди женщин. У них там был рейтинг 5 лучших игроков с обратным отсчетом. 4 из 5 канатки». Он тихо фыркает и снова принимается потягивать пиво. Джиджи закатывает глаза. «Я ценю солидарность, но не надо из-за меня так радоваться поражению нашей страны». Впрочем, в прошлом месяце мы с ней вместе смотрели этот матч, и Джиджи не скупилась на критику. Не знаю, изменило бы ее присутствие в команде результаты игры или нет, смогли бы Штаты получить золото вместо Канады или нет, но вреда от нее точно не было бы. Так или иначе, шанс однажды попасть в сборную остается. Она пожимает плечами. Совершенно спокойно. Большой прогресс по сравнению с тем вечером, когда она рыдала у меня на плече и говорила, что потерпела поражение. Впрочем, Джиджи, как и я, учится принимать свои слабые стороны и при этом продолжает оттачивать сильные. «А даже если не попаду», — с ухмылкой продолжает она, «то просто окончу колледж и стану агентом Райдера. Буду добывать ему многомиллионные контракты на рекламу». «Надежный план», — киваю я. К нам подтягиваются Уилл, Беккет и Кейс. И некоторое время мы болтаем, попивая пиво и поедая бургеры, приготовленные нашими пьяными друзьями. В какой-то момент в дом заходит Диана. На ней коротенькая юбочка, едва прикрывающая бедра, и футболка с таким глубоким вырезом, что с одной стороны он спускается на плечо. «Линдли», — сощурившись, приветствует она. «Диксон», — в тон ей отвечает Шейн. «Я просто хочу напомнить, что первой поселилась в Мэдоу-Хилл, так что держись от меня подальше. Более того, я предлагаю провести разделительную черту посреди бассейна, чтобы каждый придерживался своей территории». «А вот это просто жестоко», — притворно дуется он. «Ты со своими друзьями такая грубиянка, потому что я планирую приводить с собой черлидерш каждый вечер». Она окидывает его презрительным взглядом и уходит. «У тебя есть еще какие-нибудь грандиозные планы на лето, кроме как мучить мою лучшую подругу своим кобелиным поведением?» — ласковым тоном спрашивает Джиджи. Шейн ухмыляется. «Не-а, наверное, буду то здесь, то у родителей. А вы, ребята, что планируете?» «Я хочу медовый месяц», — объявляет она, ослепительно улыбаясь. Шейн, посмеиваясь, кивает мне. «Устрой своей женщине медовый месяц, придурок». «Я и так устраиваю», — защищаюсь я. «В августе мы едем в грёбаную Италию». «Какое злобное отношение к Италии, приятель», — замечает Беккет, и Уилл с Колсоном хохочут. Кейс, судя по всему, полностью успокоился насчет наших с Джиджи отношений. Вечер он провел, болтая с подругой Джиджи по команде, Камилой. «Он думает, ему там не понравится», — поясняет Джиджи. «Бездеятельная какая-то страна, как по мне», — бормочу я. «Ни один из нас не упоминает, что в июле мы едем в Аризону. Мы с Джиджи много говорили о слушании по делу об условно-досрочном освобождении моего отца, и Оуэн часто принимал участие в этих обсуждениях. И в конечном счете решили, что преимущества выступления на суде перевешивают недостатки. Мы с Оуэном, конечно, предпочли бы никогда не встречаться с этим человеком лицом к лицу. Но 15 лет — недостаточно долгий срок. Он заслуживает гнить в тюрьме всю жизнь за то, что сделал с нашей матерью. И если есть хоть какой-то малейший риск, что комиссия по условно-досрочному освобождению отпустит его, потому что не услышит никаких доводов против, рисковать нельзя. Так что в следующем месяце мы втроем летим в Аризону. Родители Джиджи предложили поехать с нами. Жизнь хороша. Я редко говорю подобное, редко чувствую подобное, но это правда. Я здоров, у меня есть друзья и брат. Рядом со мной моя жена. Никто из нас понятия не имеет, что готовит нам будущее. Знать это не дано никому. Однако с Джиджи мое будущее определенно будет ярким. Уж в этом я убежден.